Штаб полковника Гарена был построен из досок и некогда покрашен. Хлопья зеленой краски еще виднелись на стенах. Расшатанные ступеньки крыльца сильно скрипели. Трущобы, раскинувшиеся вокруг форта, вялая болезненность солдат и это последнее свидетельство полного безразличия командира. Меня охватила тревога. Хочу ли я вступать в такой полк под такое командование? Я припомнил слухи о полке Фарлитона. Прежде превосходное воинское соединение нынче переживало тяжелые времена. Дезертирство и пренебрежение воинским долгом стали здесь обычным делом. Но в какой еще полк могут зачислить человека вроде меня? Я поднялся на крыльцо и вошел. За столом сидел сержант в выцветшей форме. Стены помещения скрывали деревянные полки, беспорядочно забитые книгами и пачками каких-то бумаг. В оружейной стойке стояли два ружья и приклад без ствола. Им составлял компанию обнаженный клинок. На лице сержанта выделялся застарелый сабельный шрам, идущий от левого глаза и до угла рта. У него были настолько светлые голубые глаза, что они сперва показались мне слепыми бельмами. Вокруг лысой макушки торчали бахромой седые космы. Когда я вошел, ему пришлось отвлечься от шитья. Когда сержант отложил свою работу на край стола, я заметил, что он штопает черный носок белыми нитками. «Доброе утро, сержант!» — приветствовал я его в ответ на пристальный взгляд. «Вам чего-то надо?» — спросил сержант. Я сдержал возмущение его отвратительными манерами. «Да, сержант. Я хотел бы встретиться с полковником Гареном». «А, он здесь!» — сержант кивнул в сторону единственной двери у себя за спиной. «Ясно. Могу я войти?» «Может быть. Попробуйте постучать. Если он не занят, то ответит». «Отлично. Благодарю вас, сержант». «Угу». Он вновь взялся за носок и склонился над работой. Я одернул рубашку, пересек комнату и постучался. «Входи. Мой носок уже починен». Я открыл дверь в комнату, тускло освещенную огнем в угловом камине, и меня приветливо окатила волна тепла. Я немного постоял, дожидаясь, пока глаза привыкнут к сумраку, царящему в комнате. «Но входи же, нечего тут напускать холод. Сержант, мой носок готов?» «Я над этим работаю!» — крикнул в ответ сержант из-за моей спины. «Очень хорошо!» — ответил полковник тоном, подразумевавшим, что ничего хорошего он в этом не видит, и перевел взгляд на меня, раздраженно повторив. «Входи, я сказал, и закрой за собой дверь». Я повиновался, мне было не по себе. Здесь было слишком темно и душно. Казалось, я одним шагом преодолел сотни миль, вернувшись на запад в старый Торрес. На полу лежали роскошные ковры, стены были увешаны гобеленами, всю центральную часть комнаты занимал огромный стол полированного дерева, а дубовые книжные полки, забитые переплетенными в кожу книгами, заслоняли одну из стен от пола до потолка. На мраморном пьедестале стояла статуя девушки с корзинкой цветов. Даже потолок был покрыт чеканной жестью. Контраст между этим потаенным убежищем и грубым зданием, вмещавшим его, был так велик, что я едва не забыл, зачем пришел. Было очевидно, почему полковник так интересуется носком. Одна его нога была босой, на другой красовались темный носок и кожаный шлепанец. Выше виднелись отвороты форменных брюк. Кроме того, на нем была изящная шелковая домашняя куртка, подпоясанная кушаком с кистями. Шапочка на голове тоже могла похвастаться кисточкой. Полковник оказался бледным, костлявым человеком повыше меня ростом, с длинными руками и ногами. Из-под шапочки выбивались светлые волосы, но великолепные усы казались тронутыми ржавчиной. Заостренные кончики их были навощены. Он казался скорее шаржем на знатного провинциала, чем командующим приграничным фортом. У камина стояло удобное кресло со скамеечкой для ног. Полковник Гарен уютно устроился в кресле и только после этого довольно резко спросил: «Итак, чего ты хочешь?» «Я хотел бы поговорить с вами, сэр», — я обратился к нему как можно вежливее, невзирая на его бесцеремонность. «Мы уже говорим. Изложи поручение своего хозяина, да побыстрее. У меня полно других дел». Две мысли боролись за право первой сорваться у меня с языка. Когда я понял, что он принял меня за слугу, мне захотелось недвусмысленно сообщить ему об отсутствии у меня хозяина. Кроме того, я сильно сомневался, что у него сегодня были какие-то дела. Тем не менее, я сдержался. «Я пришел не как слуга, с поручением от хозяина», — спокойно объяснил я. «Я пришел как сын-солдат, надеясь вступить в ваш полк». «Тогда что же ты держишь в руке?» — осведомился он, показывая на грубую записку Хитча. Теперь я понимал, почему Хитч так грубо выразил свои рекомендации. Тем не менее, я не хотел их предъявлять, чтобы полковник не посчитал их моим собственным творчеством. Поэтому я удержал письмо, несмотря на требовательно протянутую руку Гарена. «Рекомендация лейтенанта Бьюэла Хитча. Но прежде чем передать ее вам, я бы хотел немного рассказать о себе сам и...» «Хитч!» — полковник выпрямился в кресле и позволил босой ноге соскользнуть с подставки на пол. «Он должен был вернуться несколько дней назад. Не понимаю, что могло его задержать. Но сейчас он уже в форте?» «Да, сэр, лейтенант Хитч тяжело ранен. На него напала крупная дикая кошка. Когда мы с ним встретились, у него была лихорадка, и он ослаб от потери крови. Последние 5 дней мы ехали сюда вместе, чтобы он смог благополучно добраться до форта. Как только мы прибыли, я сразу же доставил его к врачам». Полковник был заметно взволнован. «Но у него был для меня пакет. Он об этом ничего не говорил?» Я тут же вспомнил сверток промасленной бумаги в сидельных сумках Хитча. «Он ничего не говорил мне о пакете, сэр, но его сидельные сумки уцелели. Я положил их под его койку в лазарете. Когда я уходил, к Хитчу пришел доктор Фрай. Я надеюсь, что он полностью поправится». Я мог бы поберечь дыхание. Как только полковник Гарен услышал, что Хитч в лазарете, он подошел к двери и распахнул ее. «Сержант, заканчивай все дела, отправляйся в лазарет. Там разведчик Хитч. Его сидельные сумки лежат под койкой, неси их прямо сюда». Сержант повиновался с неожиданной расторопностью. Закрыв дверь, полковник повернулся ко мне. «Хорошая работа. Спасибо, что дал мне знать о возвращении Хитча. Я тебе признателен». Судя по тому, как он говорил, а затем вернулся в кресло у камина, он считал, что наша беседа окончена, но я не ушел. Полковник посмотрел на меня и выразительно кивнул. «Спасибо тебе», — настойчиво повторил он. «Сэр, я пришел к вам не только за тем, чтобы сообщить о возвращении лейтенанта Хитча в Геттис. Как я уже говорил, я сын-солдат. Я хотел бы служить в вашем полку». Он приподнял бровь, я заметил на ней своего рода клочковатый завиток. «Это невозможно, не обманывайся. Ты не годен к военной службе», — резко сообщил он. Я шагнул к нему в отчаянии, протягивая рекомендацию Хитча. «Сэр, вы моя последняя надежда», — прямо сказал я. «Если вы мне откажете, я не смогу исполнить предназначение доброго бога. Я прошу вас все обдумать. Вы можете использовать меня, как сочтете нужным. Я готов выполнять любые поручения. Я хочу лишь служить солдатам моему королю». Казалось, его удивил мой пыл. Он взял листок бумаги, который я ему протянул. Пока он читал, то ли просто медленно, то ли несколько раз подряд, я думал над тем, что ему предложил. Это ли я имел в виду? Согласен ли я выполнять любую работу? Неужели мне по-прежнему так важно стать солдатом? Несколько дней назад я готов был начать новую жизнь и стать хозяином постоялого двора в мертвом городе. Однако сейчас я стоял, отбросив гордость, с громко колотящимся в груди сердцем перед этим чудаковатым человеком и отчаянно надеялся, что он примет меня на службу в свой захудалый полк. Наконец он оторвался от записки Хитча, наклонился и аккуратно положил ее в камин. Сердце сжалось у меня в груди, полковник выпрямился и обратился ко мне. «Ты, похоже, произвел хорошее впечатление на моего разведчика. Немногим это удалось, включая меня». «Сэр», — только и ответил я, не подтверждая, но и не отрицая. Он откинулся на спинку кресла и медленно выдохнул через нос. Потом поставил ноги, обутую и босую, на скамеечку перед собой. «Здесь непросто удерживать людей. Многие умерли от чумы. Те, кто выжил, не отличаются крепким здоровьем и часто умирают от чего-то еще. Кто-то дезертирует. Другие так явно проявляют свою непригодность, что просто вынуждают меня их увольнять. Тем не менее, я стараюсь придерживаться определенных критериев, отбирая тех, кто будет служить под моим началом. В обычных обстоятельствах я бы тебя не принял. Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему. «Сэр», — повторил я по возможности ровным тоном, — полковник не смотрел в мою сторону, он внимательно разглядывал собственные ноги. «Но обстоятельства необычные», — он прочистил горло. «Мой разведчик редко меня о чем-то просит. Я его гораздо чаще, он обычно выполняет мои поручения. Я намерен ответить ему тем же». Я затаил дыхание, не веря своей удаче. Полковник, наконец, повернул голову и посмотрел на меня. «Как ты относишься к кладбищам?» — неожиданно спросил он. Его голос звучал так, словно он спрашивал у маленькой девочки, какой у нее любимый цвет. «К кладбищам, сэр?» «В Геттисе есть кладбище, точнее, даже два. Старое расположено сразу за стеной форта. Оно меня не заботит. Затруднения возникли с новым в часе езды отсюда. Когда несколько лет назад впервые началась эпидемия чумы, мой предшественник решил устроить новое кладбище в некотором отдалении от форта из-за запаха всех этих мертвых тел, понимаешь? Кстати, он и сам там похоронен. Вот почему теперь здесь командую я. Я выжил». Но он немного помолчал, широко улыбаясь, словно гордился тем, что догадался не умереть от чумы. Я не знал, что ему ответить, и счел за лучшее промолчать. Кладбище получилось довольно большим, особенно если учесть численность живого населения. Кроме того, оно новое. Когда там начали хоронить людей, никто не подумал, что кладбище будет сложно охранять. Я четырежды запрашивал средства и ремесленников, чтобы окружить его прочной каменной стеной со сторожевой башней, и четырежды мою просьбу проигнорировали. Наш король способен думать только о дороге, о своем тракте. И когда я прошу о средствах для постройки стены вокруг кладбища, он в ответ спрашивает, сколько миль дороги я проложил за последний сезон, словно эти вещи взаимосвязаны. Он помолчал, ожидая моей реакции. Когда стало ясно, что мне нечего сказать, полковник фыркнул. «Я поручил своим людям охранять кладбище», — продолжил он. «Они долго не продержались, трусы, и, как следствие, осквернения могил наших близких продолжаются». «Осквернения, сэр?» «Да, осквернения, оскорбления, надругательства, чудовищное неуважение, называй как хочешь. Они продолжаются. Ты можешь их остановить?» Полковник задумчиво пощипывал кончики своих усов. Я плохо понимал, чего он от меня хочет, но в то же время не сомневался, что другой возможности мне уже не представится. «Сэр, если я не смогу, я погибну, прилагая все усилия. О, лучше не надо, придется копать еще одну могилу. Ладно, тогда решено. И как раз вовремя». Договаривал он, уже вскакивая с кресла, поскольку раздался стук. Полковник еще не успел подойти к двери, как она распахнулась, вошел сержант с седельными сумками Хитча. Полковник жадно схватил их и тут же зарылся внутрь, вытащив тот самый сверток, который так бережно хранил Хитч. «О, слава доброму богу, он цел и невредим!» — воскликнул полковник. Он перенес пакет к маленькому столику, освещенному пламенем камина. Я неловко замер, не знаю, хочет ли полковник, чтобы я стал свидетелем его действий. Мне казалось, лучше было бы уйти, но я боялся, никто не поверит, что полковник принял меня в полк. Я хотел узнать, где мне следует подписать бумаги и когда приступить к своим обязанностям. Поэтому я молча остался стоять. Сержант торопливо скрылся за дверью. Полковник Гарен осторожно развязал шнурок и развернул пакет. Когда он бережно отложил в сторону последний слой промасленной бумаги, из его груди вырвался вздох облегчения. «О, какая красота!» Мой нос уже доложил мне, что скрывалось в пакете. «Копченая рыба». Я почувствовал ее аромат, и голод обрушился на меня со страшной силой. Рот истекал слюной, но разум никак не мог понять, почему копченая рыба может быть столь важна. «Речной лосось, приготовленный на углях ольхи, в медовой глазури. Осталось лишь одно крохотное племя, которое все еще готовит рыбу таким способом, и они согласны торговать только с разведчиком Хитчем. Теперь, думаю, ты понимаешь, почему я придаю такое значение его просьбе. Лишь он способен добыть эту рыбу для меня, и лишь в это время года. О! Оцепенев от удивления, я смотрел, как он отщипывает крохотный кусочек темно-красной рыбы и подносит к губам. Он положил его на язык и немного помедлил, вдыхая запах, прикрыл глаза и, наконец, сомкнул губы. Я мог бы поклясться, что его усы задрожали от удовольствия. Он перекатывал лакомство языком, словно ценитель вина, наслаждающийся букетом. Наконец он медленно проглотил кусочек рыбы. Когда полковник открыл глаза и посмотрел на меня, на лице его читалось глубочайшее наслаждение. «Ты все еще здесь», — невнятно пробормотал он. «Вы не отпустили меня, сэр, и я еще не подписал бумаги». «А, да, ты свободен. Парень за столом снаружи поможет тебе с бумагами. Просто распишись там, где он тебе покажет. Можешь ему доверять», — с этими словами он вновь повернулся к рыбе. Когда я открыл дверь, полковник добавил: «Отнеси обратно седельные сумки Хитча, ладно? Думаю, там для меня больше ничего нет». Я поднял потертые кожаные сумки и перекинул их через плечо. Осторожно прикрыв за собой дверь, я задумался, спятил ли этот человек окончательно или просто настолько чудаковат, что я не вижу разницы. А потом я решил, что это не имеет никакого значения. Мне повезло, и я не стану ставить под сомнение свою удачу. Сержант со вздохом отложил штопку в сторону, когда я вновь остановился перед его столом. «Ну что еще?» — спросил он. «Полковник Гарен велел обратиться к вам насчет бумаг о зачислении в полк». «Что?» — ухмыльнулся он, уверенный, что я пошутил. «Бумаги о зачислении», — спокойно проговорил я. Его улыбка медленно угасла. «Я подготовлю их для тебя», — с явной неохотой сообщил сержант. «Но это займет некоторое время». «Тогда я подожду», — ответил я. И подождал.